Глава 25. Эльяс. В Громгриан мы вернулись без новых происшествий. Кори казалась спокойной, и я чувствовал ее магию, мягкую и почти родную. Все было хорошо, но внутренняя тревога нарастала. Время играло против нас. Больше откладывать неизбежное не стоило. Передав ведьму с рук на руки счастливой Хельват, я укрылся в кабинете. Мысли в голове велись мрачные. С одной стороны, я вполне мог получить за свои предложения клинок под ребра, но с другой оставалась надежда на сообразительность стратега, да и те сведения, что намеками приносила мне Хельват, говорили в пользу этого пути. Стряхнув со стеклянного пера подарка побратима капли чернил, я вывел короткое послание. Сердце стучало громче обычного, над крепостью клубились тучи. Кажется, само время ускорилось, не давая остановиться. Моя нянька явилась ближе к ночи, хмуря брови. Никто не решился побеспокоить меня за весь день, и приход Хельват походил скорее на разведку. Старуха пришла узнать, как дальше изменится наша жизнь. «Ты что-то задумал», – тихо и уверенно заметила она, занимая кресло напротив моего стола. «Так и есть. Не расскажешь?» «После, иначе могу передумать». Я не сразу ответил, задумавшись на мгновение. Может, Хельват могла бы помочь советом, но... Если она скажет, что не стоит идти, я могу потерять решимость, потому что сам не уверен. Будь осторожен в словах. Лучше сказать меньше и сделать вид, что не все знаешь, чем выдать слишком много. Напомнила нянька, словно для нее не было секретов в предпринятых мной действиях. «Знаю», — я поморщился. То, что нас ждало дальше, больше походило на самоубийство. Но если ничего не делать, все закончится тем же. Только смерть будет долгой и мучительной. Тогда я тебя оставлю. С трудом дождавшись полуночи, я спустился в сокровищницу. Это было единственное место, откуда можно было протянуть тоннель на ту сторону. Может, свою роль играла защита, а может, золото как-то усиливало точность, но способ был действенным и верным. Но от этого вовсе не простым. Вычерчивая в воздухе узор, я далеко не сразу почувствовал небольшой маячок. Направление чуть выровнялось, словно притянутое магнитом, и проход открылся. Шагнув в плотный тоннель, я поморщился от неприятных ощущений. Стены давились впечатляющей силой, с трудом выдерживая такое расстояние, но я шел. Чем ближе к цели, тем с большим трудом переставлялись ноги, словно утопая в мутном основании тоннеля, но я упрямо двигался дальше, стараясь не думать о том, что мне предстоит еще и обратный путь. Я почти вывалился, едва не налетев на стратега, в последний миг совладав с равновесием. Измир, владетельный Востока, сидел на сундуке. Белые волосы были растрепаны, словно мужчина то и дело проводил по ним ладонью, стараясь унять беспокойство. «Тьфу, чтоб я еще...» Я откинул упавшие на лицо пряди, кашляя. «Вода есть, горло пересохло». Побратим протянул мне флягу, глядя напряженно и сосредоточенно. «Еще бы! Меня не так просто заставить пройти такой путь. Для этого должно быть нешуточное основание. Если мне еще придет в голову такая умная мысль, отговори меня», попросил я, падая на другой сундук и делая глоток. Вода показалась сладкой и живительной, растекаясь по всему телу. «Видно, ситуация на самом деле непростая, раз ты решился на такой путь». Измир позволил себе легкую улыбку. «Да, видно, и у него дела шли не так радужно. Я не помнил этих глубоких морщинок на его лбу, что видел сейчас». «Ты себе не представляешь, и, скорее всего, не поверишь в мои слова». Я сделал паузу, раздумывая, сколько всего стоит сказать Измиру в первый раз. «Слишком мало? Не поверит. Слишком много? Тот же путь. Но и молчать больше нельзя. Но ради многолетней дружбы и службы этому миру выслушай меня, прежде чем кидаться с мечом». «Ты забыл, к кому пришел? Я, кажется, не давал повода таким упрекам». Измир не кричал, говорил тихо, но я видел, что моя просьба его оскорбила. Я же только хмыкнул. Не просто так я явился к нему, а не к клинку. «Погоди. Посмотрим, что ты скажешь после моих слов». «Ну так говори. Не для того же ты примчался ко мне с другой стороны Кесарии, чтобы вести пустые разговоры. Значит, сразу к делу. Никаких вопросов о погоде или цене на урожай? Я хмыкнул. Вести такие речи не было моей сильной стороной. У меня из урожая только стекло и редкие алхимические ингредиенты из пустыни, как ты знаешь. Так что просто говори. Ну, как хочешь, Эзмир. Что ты скажешь, если я заявлю, что Ксеркс пытается загубить древнюю кровь и благородные дома? Я решил начать издалека, вспомнив ситуацию Корнелии. То, что ведьма не знала о своей древней крови, могло считаться серьезным преступлением. А если вспомнить, что Клинку жену подсунули, не спросив его мнения, Эзмир только фыркнул, словно я говорил о голубом цвете неба и о том, что вода мокрая. Ни капли удивления. Или просто не поверил ни слову. «Погоди, у меня есть доказательства. Они неявные». «Помолчи, Ильяс, и послушай, потому что я могу тебе сказать больше». Стратег провел ладонью по глазам, собираясь с мыслями. «Наш великий правитель не только пытается уничтожить благородные дома, но и кажется весь наш мир для того, чтобы заполучить бессмертие. И для этого ему нужна сильная древняя кровь, которая сумеет породить сосуд, способный вынести всю его мощь. Но это нарушает все законы мироздания. Сосуд? Я всегда был уверен, что он просто продлевает жизнь собственного тела, но это... Все, что было рождено, должно рано или поздно покинуть эту землю. Это не может быть правдой. Такой сильный колдун должен понимать, «О, если все, что я выяснил, верно, он прекрасно понимает, что делает. Тут вопрос целеполагания. Видно, в его видении собственное бессмертие вполне себе стоит одного мира». Стратег замолчал, давая мне осознать сказанное. Это куда лучше объясняло нарушенное равновесие, как и то, почему проклятого могли запереть в катакомбах. Кому, как не некроманту, понимать суть цикла жизни и смерти? Может, тот несчастный колдун что-то подозревал? Или точно знал и пытался остановить Ксеркса? Тогда все это много сложнее, чем я думал. Это плохо. Очень. И это означает... Я не мог закончить фразу. То, что вертелось в голове несколько месяцев, теперь должно было впервые прозвучать. И мне казалось, стоит это сказать, пути назад не будет. «Что бы мы ни решили, это означает, что нам придется спасать этот мир от того, кому мы так долго служили». «Я уже думал об этом. Да, формально мы связаны клятвой и не можем нанести Ксерксу прямого вреда». Эзмир с такой простотой произнес это, словно сам давно смирился с неизбежным. Я же в тревоге оглядел стены его сокровищницы. В голове слишком свежо было воспоминание, когда Ксеркс едва не поймал Рейфа за его колдовство прямо в Громгриан. Но, кажется, я знаю, как ее обойти. Один генерал меня научил. Даже если бы не клятва, я не представляю, как его можно убить. Это была правда. Ксеркс был силен еще 300 лет назад. Теперь же он добился почти полного бессмертия. Тут у меня также есть кое-какие идеи. Но нужна твоя помощь. Наблюдая за мной из-под ресниц, Эзмир вытянул из складок одежды черную иглу. Пресвятые мертвецы! В голове вспыхнули сотни идей. Я очень много читал о подобном оружии, но видеть мне его не доводилось еще ни разу. Клинок родной крови. Кто его создал? Мой предок, как оказалось, баловался артефактами. Что скажешь? Ты у нас эксперт. Может сработать. Но если я не ошибаюсь, то здесь ни ты, ни я не подходим. Родословная Ксеркса настолько узкая, что ни единого бастарда не найти. Бастардов, конечно, нет, но есть те, кто из его рода, кто все же дорожит собственной жизнью, да и жизнью нашего мира. Софи? Она не рискнет, она его слишком боится. Несмотря на все таланты принцессы, я не верил, что она пойдет на такой риск, даже ради сохранения этого мира. Ей, к слову, это почти и не могло навредить. Если кто и выживет после крушения мира, то это Ксеркс и его дочери, по крайней мере, старшие так точно. Это смотря насколько вопрос собственной жизни станет актуальным. Если ты заметил, у нее нет ни капли дочерней любви к тому существу, что зовется ее отцом. В чем-то стратег был прав. Если немного оглянуться назад, на историю, то рано или поздно Сафиру попытаются заменить на более юную и менее самостоятельную дочь. Но когда это будет? У принцессы пока все под контролем. Измир, ты понимаешь, что мы сейчас с тобой обсуждаем измену? На всякий случай медленно уточнил я. Не ожидал такого единодушия со стороны побратима и такой активности. Целеполагание, Эльяс. На чаше наших весов сохранение клятв или спасение этого мира. Да, нам всем потом за это отвечать, но я готов рискнуть. А ты? Нам не справиться без клинка, тихо произнес я очевидное. Может, и справились бы, но стоит этому насмешнику встать на защиту Ксеркса, и мы даже не дотронемся до его одеяния, прежде чем расстаться с жизнью. Никак. Скорее всего. Хорошо, тогда подумай, как нам убедить его, а я поговорю с Софи. Посчитав, что на этом пока хватит, нам обоим нужно было осмыслить сказанное, я поднялся. Несмотря на всю сложность ситуации, в конце тоннеля забрезжил пусть бледный, но все же свет. Если уж Измир со мной заодно, шанс выжить становится не таким призрачным. Посмотрев на князя Востока, я вдруг улыбнулся. Мне нестерпимо хотелось поделиться радостью, которую я, признаться, уже и не чаял обрести. Ах да, я скоро женюсь. Или уже, так и не понял ее правил. А я все думал, что именно заставило тебя выбраться из Громгриана. Стратег хмыкнул, тоже вставая. Меня дружески похлопали по плечу, разделяя радость. Женщины. Мне казалось, что это вполне понятно. Я был готов броситься на любую армию ради того, чтобы защитить Корнелию и наше будущее. Правда, предпочитал делать это с умом и в хорошей компании, но все же... Да уж, женщины всему виной, задумчиво согласился Измир, прокручивая на руке браслет. Бывай, брат. Открыв тоннель при помощи стратега, я шагнул в проход. Мне было чем заняться дома. Несколько дней прошли спокойно. Я изучал материалы, что были доступны, и пытался придумать, как быть. Конечно, стратегию стоило оставить Измиру, но сидеть без дела? Нет, это никак не получалось. Хельват, стремительно слетев по лестнице, получив послание от стратега, я пытался глазами отыскать няньку. «Мы горим?» Флегматично, почти лениво поинтересовалась старуха, поднимая взгляд то ли от вязания, то ли от колдовства. «Не ерничай!» «Мне было не до шуток. Ты же знаешь о личной библиотеке Ксеркса?» «Да почти ничего», — нянька пожала плечами. «Можешь туда попасть? Или кто-то из твоих сестер?» «Спятил? Может, я ничего толком и не знаю, но уверена, что выйти оттуда будет невозможно». «Измир говорит, что туда может ходить Софи», — задумчиво произнес я, пытаясь придумать план. Чтобы подтолкнуть принцессу к действиям, нужен был весомый аргумент. У меня такого не имелось. «Пригласи ее сюда», – неожиданно выдала старуха, откладывая свои странные нитки и глядя на меня очень внимательно. «Сафиру? Ей станет дурно через полчаса после прибытия в Громгриан. Ты же знаешь, что мало кто способен переносить нашу магию. Логово некромантов – не место для принцессы». «Тогда тебе придется идти к ней, а разговаривать на такие темы во дворце я бы не стала. Очень уж это может повредить твоей голове». «Он не посмеет», – тихо возразил я. «Ты уже забыл, как уютно было в тех катакомбах? Уверена, если спросишь проклятого, он поделится впечатлениями». Я не слышал, когда Корнелия пришла в зал, но она в чем-то была права. Ксеркса не остановят всякие предрассудки. Даже то, что армия мертвых может хлынуть в сторону столицы, стоит мне умереть, могло оказаться вполне допустимой ценой. «Ты также думаешь, что Хельват права?» «Да», – просто кивнула ведьма. Кори все еще пользовалась тростью, но скорее из опасения, что отвыкшие мышцы могут подвести. С каждым днем ведьма ходила все лучше, а от наполнявшей ее магии светились стены. Тело тут же пронзила волна желания, но усилием воли я загнал ее поглубже. Потом. «А еще я, может, сумею ее оградить от вашего воздействия?» Голос звучал задумчиво, но вполне спокойно. «Ненадолго, часа на два». «Этого хватит, но ты уверена?» «После того, как ты меня вылечил, Кори подошла ближе, провела рукой по моей груди и обворожительно улыбнулась. «Я вижу нити вашей магии. Она другая, не такая, как моя, но мне не вредит, это я тоже знаю. И теперь знаю, как оградить от нее кого-то еще. Раз ты так говоришь, я напишу Софи». У меня не было причин сомневаться в способностях моей ведьмы. Через 2 дня в крепости все было готово к прибытию высокой гостьи. Эрксы проинструктированы, Чест доведен до икоты, а все посторонние сосланы в гарнизон. Корнелия предположила, что так ей будет легче. В крепости остались только она, Хельват и я. «Список вопросов у тебя на столе», — напомнила ведьма, когда я подошел к порталу, ведущему в Семеж. «Напрямую в крепость принцесса попасть не могла». «Да, да», — я отмахнулся, даже не предполагая, как именно ее высочество может отреагировать на мои слова. «Один сплошной риск за каждым словом». «Иди, мы вас ждем». Хельват махнула рукой, словно мое присутствие ее нервировало. Седые брови старухи тревожно хмурились. Невесело хмыкнув, я шагнул в тоннель. Корнелия. Одеться попроще, чтобы никого не пугать. Я знала, что, приглашая принцессу, Эльяс упоминал это. Шуточная приписка в конце письма, намекающая на страсть гостей к впечатляющим нарядам. Точно знала. И все же, женщина, что стояла передо мной, не могла никого обмануть. Высокая, с гордо вскинутой головой, она была настоящей принцессой. Да, на месте богатой короны был тонкий обруч белого золота, вместо королевского темного бархата – сияющий лен, но все настолько дорогое, что мне делалось дурно от одного взгляда. Кажется, Сафира просто не представляла, как одеться незаметно и невызывающе. Кинув быстрый взгляд на свое темное простое платье, я невольно поджала губы. Было крайне неловко. «О, так это ты, Корнелия, верно? Я так рада!» Ее высочество быстро подошла ко мне, протягивая ладони, затянутые в перчатки. Как объяснил Эльяс, ее магия была столь же опасна, как и его, только иного свойства. Еще одна причина, почему царственная женщина никогда не бывала в вотчине щита. Несмотря на внимательный, даже строгий взгляд, Сафира улыбалась вполне искренне. Как я поняла из слов некроманта, эти двое были давними друзьями, сперва скорее вынужденными, а позже это переросло в настоящую привязанность. «Я весьма рада с тобой познакомиться. Уже и не думала, что этот хмурый великан найдет свое счастье, тем более такое милое и умное». «Спасибо». Я удивленно вскинула бровь, неуверенно поглядев на Ильяза, ища поддержки. К такому я была не очень готова. «Ой, не смотри на него». Сафира, наследная принцесса всея Кесарии, отмахнулась от некроманта, словно от назойливой мухи, подхватив меня под локоть. «Ну, показывай мне, что здесь и как. Я так давно хотела попасть в Громгриан». Опомнившись, я повела рукой, создавая вокруг принцессы прозрачный купол. Тонкие зеленые линии, что словно солнечные лучи пронизывали все пространство крепости, не могли пройти через эту защиту. Глаза Сафиры удивленно расширились. «О, как сразу стало легче». «Это не очень надолго, но крепость посмотреть нам времени хватит. Может, начнем с башни и открытой галереи? Там такой восхитительный вид». «Я согласна на все». Было видно, что принцессе не терпится начать экскурсию. Пока мы поднимались по лестнице, архитектурно совершенно невозможной, Софи кинула быстрый взгляд на Ильяза, идущего позади. «Говори». «Так сразу?» Некромант фыркнул. «А как же прелюдия?» «Думаешь, мне было так просто ускользнуть из дворца? Через полчаса тайный совет будет по одному перекладывать камни парка, потому что никто не знает, куда я делась». «Сказала бы, что решила наведаться к Измиру». «Плохой вариант. У нашего блондина сейчас даже уши все в делах. И я не про то. Дело я себе придумаю, и вполне достоверное. Но время... Начинай, Эльяс. Не для того ты меня с таким упорством зазывал, чтобы красоты показывала». Мы оказались на галерее, и принцесса замолкла на полуслове. Отсюда было видно все: черные пески безмолвных равнин, изумрудно-зеленые горы, покрытые шапками снегов, и долины у подножия. Я слышала, как Сафира судорожно вдохнула свежий воздух. Прикрыв глаза, царственная дева чуть отклонила голову назад, вцепившись в перила до побелевших костяшек. Несколько мгновений на галерее царила полнейшая тишина. Мы не хотели мешать принцессе, прекрасно понимая, какое впечатление на нее произвел окружающий вид. «Это на самом деле вершина мира, и почти что самый его край», — медленно проговорила Сафира, взяв себя в руки. «Ничего удивительного, что ты терпеть не можешь столицу, Эльяс. А теперь говори, я готова слушать». «Твой отец пытается уничтожить наш мир». Я замерла. Никак не ожидала, что некромант будет настолько прямолинеен и откровенен. Однако царственная дева слушала молча, только чуть склонив голову. Ее спина на фоне яркого светлого неба казалась прямой, как столпы, что держат звездный купол над нами. Не услышав протестов или возражений, Эльяс продолжил. Каким-то чудом он умудрился достичь почти полного бессмертия. Осталось дело за малым. Он создает сосуд, способный выдержать его магию. Бессмертный сосуд. И это рушит равновесие этого мира. Нам потребовалось много времени, чтобы это заметить, но мы уверены, что все происходящее – результат его действий. «Мы – это кто?» Голос был строгим, но спокойным. «Измир, Хельват, некоторые ее сестры». «Я думала, он вырезал всех нелояльных», — принцесса хмыкнула, повернувшись к некроманту. «Отец очень старался. Видно, старухи все же что-то заподозрили». «Ты не удивлена?» Ильяс сложил руки на груди, глядя на Сафиру. «Ничуть. Не думала, что вы пробрались так далеко в своих исследованиях. Но это ничего не даст, Ильяс. Его нельзя победить. Еще 200 лет назад было почти невозможно. Теперь же...» «Может, ты просто не знаешь способа?» Принцесса склонила голову на бок, внимательно рассматривая некроманта, словно видела впервые. «Что вы нашли?» «Только без утайки, Эльяс. Нам все равно грозит смерть за этот разговор. Так пусть же будет хоть за что страдать, если он прознает. И еще расскажи мне, откуда вы все это разузнали?» И некромант говорил долго и откровенно. В некоторых местах он упускал мелкие детали, но про котел и гробницу проклятого рассказывал так, что перед моими глазами вновь вспыхнули те события. Сафира не перебивала почти до самого конца, только хмурила брови все сильнее. Ее косы, словно ожив, медленно шевелились на ветру, а взгляд становился все задумчивее. «Значит, у Измира есть игла. А ты притащил в Громгриан цепи. И твоя ведьма почти что с ним сдружилась, с тем, кто был заперт в катакомбах. И не хватает вам только моей руки и клинка». Сафира вскинула взгляд. В глазах принцессы возникло сияние, воздух вокруг загустел. Я почувствовала, что мой щит начинает потрескивать, не выдерживая. «Если ты не успокоишься, то начнется гроза. А к вечеру на моей долине опустится ледяной туман», – тихо напомнил Эльяс, глядя на принцессу. «Твоя магия слишком чужда этому месту. Стоит Корнелии отпустить щит, как все маги Кесарии будут знать, что ты здесь и страшно зла». «Я не зла», — принцесса вдруг вся поникла. Тонкие пальцы, затянутые в перчатки, прошлись по глазам, словно пытаясь стереть усталость с лица. «Я просто понимаю, что мы все умрем, и очень скоро, судя по всему». «Если ничего не делать, то мы все равно умрем, пусть немного позже, но в мучениях». Некромант говорил просто, но меня пробила дрожь. Он и правда так думал, и, кажется, был прав. «Ты не можешь этого знать». «Софи, ты умна, открой глаза. Этот мир почти что треснул напополам. Стоит твоему отцу достичь цели, напитать сосуд полностью, как мы все отправимся за грани». «Демоны с той стороны в нетерпении потирают руки. И даже если у нас есть еще десяток лет или 20, то что потом?» «Нет 20», – тихо пробормотала принцесса. «Фирузе почти готова. 5 лет, не больше». «Что?» «Фирузе, моя следующая сестра, через полгода получит доступ в библиотеку, через год в лаборатории отца, пока только в первые залы. У меня 5 лет». «Тогда ты должна хорошо подумать над моими словами, Софи. Ты знаешь, что я прав». «Это ничего не значит. Его не убить». «Ты переживаешь только за сам результат? Тебя не трогает то, что это твой отец?» Я не выдержала напряжения между ними, вклинившись в разговор. «Отец? Это существо никогда не касалось моей матери. Ей дали выпить какой-то из его эликсиров, и через положенный срок родилась я. Мать не выдержала. Все мое детство прошло в закрытой части дворца с остальными сестрами. Слабые пропадали одна за одной, год за годом, пока старшей не стала я. Тогда сложное и строгое обучение стало еще труднее. Меня учили день и ночь, дрессировали как циркового зверя, а потом я впервые увидела его. В нем не было ничего от человека. От ужаса меня тошнило всю ночь, а потом я 3 дня пролежала в бреду, но выжила. Он был рад и повелел звать его отец. Сафира невесело усмехнулась. А потом меня представили Ивоне. Я долго не могла понять, почему меня так не взлюбила царственная сестра. Несколько лет не могла понять. А потом оказалось, что на мне ее корона сидит лучше. Принцесса тряхнула головой, отгоняя хандру. «Ты позвал меня не только за тем, чтобы все рассказать. Что тебе нужно?» «Библиотека. Узнай про проклятого. Почему-то я чувствую, что это весьма важно». Сафира кивнула, а затем ее глаза резко расширились. «Игла, цепи проклятого и моя кровь? Это может сработать. Я что-то помню. Нет, не помню, но знаю, где искать». Сафира впервые с начала этого разговора широко и открыто улыбнулась. «Может, мы и сумеем спасти этот мир и собственные жизни, а если и нет, то выиграем немного времени тем, кто будет после нас». Несколько дней после визита Сафиры в крепости царила необычайная тишина. Проклятый не показывался, как и его армия. Грозы обходили Громгриан стороной. Все казалось подозрительно, слишком спокойным, словно нас вот-вот должно было накрыть с головами огромной разрушительной волной. Я стояла на смотровой галерее, где принцесса так восхищалась видом, открывающимся со стен крепости, и куталась в платок. Ветер сменился, неся в себе запах полыни и каких-то терпких цветов, от которых кружилась голова. Где-то там, почти за горизонтом, собиралась гроза. Ее еще не было видно. Но я чувствовала, как облака заворачиваются, становятся все плотнее, опаснее. «Что ты тут делаешь?» Я почувствовала Эльяза, когда некромант был еще на лестнице. Мужчина ходил слишком тихо, чтобы его можно было услышать. «Смотрю на грозу», — отозвалась я. Крепкие руки обвили меня со спины, привлекая в объятия, оберегая от холодного, совсем не летнего ветра. «И что ты там видишь?» «Наверное, будущее. Я сама не знала, почему сказала именно так, но это прозвучало верно. Эльяс, мне не дает покоя одна мысль. И что же так беспокоит мою ведьму, что она бормочет проклятие по ночам во сне? Этот проклятый некромант, что провел столетия в заперти, почему его просто не изгнали из этого мира? И как он может раз за разом поднимать тех, кто давно потерян для любого другого? Что в нем такого особенного?» «Если бы я знал ответ на эти вопросы, может, я бы тогда понял, почему он не нападает сейчас», — тихо отозвался Эльяс. «Ты видишь его?» «Нет, но я знаю, что он там». Рука поднялась, указывая немного правее от нас, туда, где чернела земля. «Я его чувствую». «Как в тот вечер, когда он просил твоей помощи?» Некромант немного отстранился и повернул меня к себе, вглядываясь в лицо. «Нет, слабее и без злости. Точнее, злость, она как луч, идет куда-то мимо меня, мимо Громгриан. Дальше». «В сторону столицы», — понимающе кивнул Эльяс. Мой некромант хмурился, словно пытаясь что-то вспомнить, но мысль то и дело ускользала, не желая поддаваться. «Знаешь, кажется, я что-то упустил. Идем попробуем выяснить, насколько я прав и как серьезен этот просчет». Поймав меня за руку, Эльяс потянул к лестнице, прочь с галереи. Мы прошли несколько пролетов и свернули в какую-то темную, незнакомую мне часть крепости. Чтобы пройти через маленькую деревянную дверь, больше похожую на кухонное окошко, Эльязу пришлось сложиться едва ли не в 2 раза. Коридоры выглядели узкими, темными и, несмотря на отсутствие пыли, необитаемыми. «Где мы?» «Старая часть крепости, очень неудобная для жизни», — отозвался Эльяс, остановившись на развилке. Почесав бровь, некромант задумчиво пробормотал под нос. «Не помню, куда здесь дальше. 20 лет не заходил. Чест?» «Да уж, архитекторы повеселились здесь изрядно», — фыркнула я, пока мы ждали призрака. Каждый пристраивал части крепости по своему усмотрению. Зато никто посторонний, попав в Гром-Гриан, не сумеет выбраться. Ах, вот в чем задумка. Но тут есть одна маленькая неувязочка. Здесь не бывает посторонних. Это уж точно, фыркнул некромант, оценив шутку. Мастер, Корнелия. Призрак галантно поклонился, зависнув в паре шагов перед нами. Чем-то могу помочь? Думаю, что да. Некромант вновь стал серьезным. Я точно не помню, всего-то раз или два слышал от отца, но была какая-то история о войнах с другим миром, миром железных повозок и пара, и что мы эту войну почти проиграли. Боюсь, мастер, в то время Гром-Гриан еще не существовал, а если и был, то мне этого неизвестно. Я плохо представляю, как может выглядеть повозка из железа, да еще и такая, на которой можно воевать. Мы с Ильязом задумались. То, о чем говорил некромант, и я себе не могла вообразить. Перед глазами возникали только те огромные железные скрипучие големы, что курсировали в зале перед самой гробницей. Я видел картинку. Медленно, неуверенно, словно сам сомневался в словах, продолжил мужчина. Помню рыжие чернила и какую-то схему, где много кругов и цифр. И бумага, она была не такой, как наша. Очень тонкая, словно вот-вот рассыплется в руках. Помню комнату с одним окошком, высоким и узким. Там много какого-то хлама, сваленного на полу, какие-то разбитые сундуки, ящики. Я знаю, где это. Чест нахмурил брови, словно сомневался в действительном существовании этого места. Но туда почти невозможно попасть, живому. Проводи нас. Шли мы недолго. Пара поворотов, спуск по короткой лестнице, и перед нами оказался тупик. Несколько озадаченно переглянувшись, мы с Ильязом воззрились на Честа. Призрак, кажется, слегка смутился и повел рукой в сторону стены. Нижний блок, в углу который, он отходил в сторону, но там может пролезть только ребенок. Некромант прошел вдоль стены, присел и всмотрелся в плиты пола. Проведя рукой по нескольким неглубоким царапинам, Ильяс задумчиво хмыкнул. «И кто мне сможет пояснить, как я отыскал это место в детстве?» У меня не было ответа на этот вопрос, так что я только покачала головой, наблюдая за тем, как Ильяс ощупывает стену. «Да, этот камень не сцеплен раствором, но он не двигается». «Может, есть какой рычаг? Не думаю, что ты был настолько силен, что сумел бы вытянуть его самостоятельно». «Кори». Ильяс поднялся и шагнул ко мне, крепко поцеловав. Темные глаза сверкали. Кажется, мои слова навели его на какую-то мысль. «Чест, позови сюда эрксов». Когда призрак исчез, отправившись выполнять просьбу, некромант продолжил. «Я совсем не помню обстоятельств, но помню ощущения, обида и желание остаться одному. Кажется, я хотел от кого-то спрятаться». Попросил эрксов найти мне место, а умные помощники укрыли ребенка в комнате со старыми книгами, где нет опасных окон или ловушек. Помню, как сидел на полу, рассматривая тот рисунок, и что-то брал с маленькой тарелки. Голос Ильяза был тихим, словно он опасался спугнуть воспоминания. За спиной послышалось шуршание, и я резко обернулась. Каждый раз все еще немного пугаюсь, когда эрксы появляются так неожиданно, словно вырастают из-под земли. Впрочем, это было не очень далеко от истины, с той только разницей, что они выходят из каменных стен. Стараясь спрятаться в тени, не попадать в лучи солнечного света, падающего из окна, на нас смотрели две пары глаз. Почему-то мое внимание привлекло то, что эрксы моргают не двумя глазами сразу, а в хаотичном порядке. Сейчас, когда четыре янтарные ока были рядом, это было куда заметнее. «Спасибо, что пришли». Ильяс чуть склонил голову, помня, что эти существа, делающие нашу жизнь в крепости куда проще, не любят выходить из укрытий. «Вы могли бы помочь нам попасть в помещение за стеной?» Ящероподобные существа синхронно склонили головы на бок, а затем обернулись друг на друга, словно обсуждая вопрос. Прошло несколько секунд, и эрксы медленно, уходя все в более густую тень, растворились в камне. Обернувшись на некроманта, я вопросительно вскинула бровь. «Они попробуют», — пообещал Ильяс, отступая ко мне. Тихий скрип был хорошо слышен. примерно на высоте 4 каменных плит, где-то на середине моего бедра, раствор, скрепляющий камни, стал крошиться. Он осыпался на пол, словно с той стороны кто-то выталкивал его тонкой длинной спицей. Звук становился все отчетливее и громче, пока вдруг часть стены не двинулась, открываясь, словно большая и тяжелая дверь. Дождавшись, когда пыль осядет, мы осторожно заглянули вовнутрь. «Ты же сказал, что здесь одно окно, высокое и узкое», — медленно произнесла я, рассматривая чей-то кабинет. Круглая комната явно была частью какой-то из башен. 3 арочных окна над старым письменным столом, книжные полки и, да, множество схем и свитков на полу. «Я так помнил», — пожал плечами Ильяс, пробираясь в помещение и подавая мне руку. «Кажется, здесь была дверь, но потом ее замуровали». Я обернулась, проследив за взглядом некроманта. Так оно и было. От двери осталась только красивая арочная рама в том же стиле, что и окна. А вместо самой двери была каменная кладка с дырой, через которую мы сюда пробрались. И как давно здесь кто-то работал? Ильяс только покачал головой. Время казалось здесь замершим, словно всю комнату поместили в янтарь. И вот теперь оболочка была нарушена. Маленькие пылинки кружились в солнечных лучах. Свет, идущий через грязные окна, странно преломлялся, искажался. По телу волной прошлись мурашки. Было и интересно, и как-то немного страшно, словно мы шкодливые дети, забравшиеся в кабинет наставника. Некромант медленно прошелся по комнате, стараясь не наступать на листы под ногами. «Словно вернулся в детство», — тихо пробормотал он, поднимая что-то со стола. «Это не тот рисунок, но он очень похож. Кори, иди посмотри». Оглядываясь по сторонам, я приблизилась к некроманту, краем глаза отметив странные приборы и инструменты на столе среди бумаг. Даже пищевое перо, которое я опознала сразу, выглядело не так, как привычные нам керамические или стеклянные. Протянув руку, осторожно коснулась пожелтевшего, но какого-то невероятно тонкого, почти прозрачного листа. Определить, что именно здесь изображено, никак не удавалось, но округлые детали, тонкие линии и четкий рисунок поражали. Но я разобрала другое. Имя, начертанное старым, давно исчезнувшим языком в нижнем углу схемы. Языком, на котором когда-то писали заклинания. «Силье, сирье, синьо, норе, ро». Чуть склонив голову, я старалась разобрать пару завитушек, значение которых забыла. Нет, не так. «Сивалье, нордеро». И тут же пригнула голову от дикого грохота, раздавшегося над башнями гром Гриан. «Как я мог не понять?» Ильяс широко раскрытыми глазами рассматривал комнату, словно увидел ее впервые. Этот потолок, стены, окна. Некромант что-то бормотал себе под нос, а я повернулась к стеклу. Там, за пределами крепости, бушевала невероятной силой буря. Ветер подкидывал черный песок так высоко, словно ждал этого дня столетиями. «Кто он?» «Побочная ветвь. Кто-то из моих пра-пра, кажется. Много поколений назад». Ильяс, словно очнувшись, бросился к стеллажам, открывая блокноты и рассматривая листы, скидывая их вниз, на пол, не находя нужного. Ксеркс веками искал не только способ продлить свою жизнь, но и научиться открывать двери в другие миры. Это очень сложно и мало кому дано. Я не встречал за жизнь ни единого колдуна или ведьмы, способной открыть дверь, но слышал, что среди моих предков были такие. Если... Некромант замолчал, глядя в какие-то из записей. Я быстро подошла, заглянув через локоть. Схема была сложной, непонятной, но рисунок сбоку. Если бы я представляла, как может выглядеть дверь в другие миры, она была бы именно такой. «Кажется, у них получилось». Ильяс медленно поднял на меня глаза. «Кори, если это так, если...» Некромант задохнулся, так и не договорив. Мужчина на миг прикрыл глаза, тяжело дыша. Я не все понимала, мне просто не хватало информации, но, кажется, прозрение оказалось слишком болезненным. «Хельват!» Крик разнесся по крепости едва ли не громче, чем до этого раскат грома. Ильяс покачнулся, но устоял, оперевшись рукой о полку. «Что ты понял?» Я подошла вплотную к мужчине, положив руку на плечо, пытаясь хоть немного поделиться силой, поддержать. «Нужно найти еще бумаги. Должны быть еще записи, но если я прав, Севалье Нордеро пытался не открыть дверь, а запереть проход из того, другого мира, и ему, судя по всему, это удалось. Посмотри». Эльяс приподнял схему, повернув ко мне другой край страницы. Там дверь становилась меньше, словно куда-то втягивалась. Он ее закрыл, но это было не то, чего хотел наш великий... «Что?» Хельват, ввалившись в комнату в сопровождении Честа, тяжело дышала. Лоб старухи покрывала испарина, а руки дрожали. Вокруг нее велось что-то черное, расплывчатое, словно дым. «О!» Нянька медленно обернулась, осматривая комнату. «Ты нашел его. Я и не думала, что кабинет все еще доступен. Ты знала об этом кабинете?» «Только слухи. Казир никогда не говорил мне, видно, боялся. Что вы нашли?» «Имя проклятого и заклинание, которое может закрывать двери между мирами». «И открывать?» Глаза Хельват блеснули. Старуха склонила голову на бок, выжидая. «Пока не знаю, но если есть имя, проклятого можно призвать и освободить от мести этого мира. Это возможно?» Хельват сделала шаг вперед, крепче сжав руки на трости. Старое лицо сморщилось еще сильнее, кожа обтянула кости и резко побелела. Сколько же ей на самом деле лет, этой странной старухе, воспитавшей не одно поколение некромантов? «Призвать, да, это можно», — Илья стряхнул головой, становясь увереннее, крепче. «А вот что касается второго, просто так избавиться от такого сильного чувства, что стало целью и намерением, невозможно. Даже стратег не сумеет такое намерение побороть. Жажда мести слишком сильна. Если она может поднимать мертвых, вряд ли ее удастся загасить. Но наверняка можно забрать себе, по-родственному». «Ты не посмеешь!» Я вскрикнула, прежде чем сама сообразила, о чем идет речь. «Я все равно планировал исполнить то, что жаждет проклятый, а так у меня просто появится стимул. Если ты не справишься, то займешь его место в посмертии, так и не обретя покой». Я злилась так сильно, что вокруг нас стали трещать искры. «Знаю, но смею надеяться, что ты мне не позволишь провалиться. С такой поддержкой я просто обязан справиться». «Призвать проклятого и снять с него чары? Это может сработать». «Хельват, что ты говоришь? Он же умрет!» Я стояла, заламывая руки, словно весь мир вокруг готов был вот-вот рухнуть пылью к моим ногам. «Так разве мы с тобой ему это позволим?» И старуха так оскалилась, что у меня похолодела кровь. «Определенно, в этой крепости нет ни одного человека».